«Но положение всегда может измениться», — не поддавался Джозеф. «Причем иногда совершенно непредсказуемо. Вам ли, Кшиштоф, при вашем богатом опыте не знать таких элементарных вещей?» Ковальский перестал улыбаться и заговорил уже холодно, отчужденно. Джозеф больше не перебивал, смотрел на него, не отрываясь, своими ртутно-светлыми глазами. Ковальский поинтересовался, знает ли он о назначенном за них выкупе. Лейтенант утвердительно мотнул подбородком. А далее монолог поляка принял совершенно неожиданный оборот. Все сводилось к тому, что всемогущий Кшиштоф вызволяет их отсюда, а Лу и Джозеф дают взамен подписку, что с сегодняшнего дня сотрудничают с фирмой Ковальского. Он ограничился словом «фирма», в подробности вдаваться не стал. И пусть они не думают, будто договор этот не более чем клочок бумаги, и в любую минуту они вольны все переиграть. Заявить, например, что принудили их или готовы были подписать что угодно, лишь бы вырваться на волю. Номер не пройдет. Он, Ковальский, честно и откровенно предупреждает. Опять же, не хочет их запугивать, но последствия будут весьма огорчительными. Фирма очень серьезная. Разумеется, их право послать его ко всем чертям. Он ни на чем не настаивает, но считает своим долгом предупредить еще об одном. Чтобы на выкуп особенно не рассчитывали, даже если американцы сумеют притащить сюда чемодан с долларами. А намеки Бойля ему попросту смешны. Бравирующий дешевыми полицейскими приемчиками лейтенант плохо представляет, что такое Чечня. «Вы хотите, чтобы мы шпионили на вас?» Обрела, наконец, дар речи Лу. Глаза ее сделались совершенно круглыми. На благообразное лицо Ковальского вернулась улыбка. Только не кошачья уже. Так и взрослые улыбаются малым неразумным детям. «Нет, вы действительно прелестны. Знаете, есть такой старый анекдот. Поймали одного агента». Пытали нещадно, сведений требовали. А он потом у себя в камере головой о стенку бился и рад бы что-то выдать, да нечего. «Тогда что же?» — оторопела Лу. «А вот что!» — Ковальский заговорил веско, непререкаемо. «Не удивляйтесь, что я с вами настолько откровенен. На лопуха, надеюсь, не похож. Я ведь ничем не рискую, потому что у вас нет выбора. Или принимаете мое предложение, или исчезаете здесь навсегда. Увы, но это так. Теперь о персоналиях. Вы, Лукреция, понадобитесь мне как племянница своего небезызвестного дяди. Пита Беллоу, тренера Чарли, больше нет. Кто-то должен его заменить. Дэн маниакально подозрителен. Лучше вашей кандидатуры не сыскать. Естественно, в накладе не останетесь. Это, конечно, всего лишь схема. Нам придется с вами хорошо поработать. Уверен, что вы поумнее своего братца. А вас, лейтенант Бойль, по возвращении домой ожидает повышение по службе. Награда, так сказать, за проведенную работу со мной. И я позабочусь, чтобы результатами вашей работы с оборотнем Ковальским Леонард Браун и все его ведомства остались довольны. Не смущайтесь, ничего невозможного я от вас не потребую. небольшие услуги».